хотите, чтобы пела я про водку? Про наркотики, спиды и мефедрон. И про еблю неотопленный парадный. И про то, что я давала вам фидрон. Очень вы хотите трэша и угара, песенок паскудных под одну гитару, секса в туалете возле писсуара. Я вам вызываю на дом санитара. Я без мата на концертах, чтобы обнажила грудь. Кто-то скажет то, что мата маловато. Почему вам всем ебальник не заткнуть?